Тот же лес, тоже безымянное озеро. Подняв с травы штаны, я надел их, завязывая поясной шнурок, и заметил, что от группы наемников отделился невысокий коренастый воин с обширной лысиной на темечке и направился ко мне. Он подошел, когда я, напялив рубаху, закатывал на ней рукава. «Доброе утро, ваше магичество», — поздоровался он, сразу же выдавая в себе бывшего крестьянина, только они так обращались к одаренным. «Разрешите поинтересоваться, не владеете ли вы лекарским искусством? Если владеете, то не согласитесь ли за определенную сумму посмотреть и полечить нашего соратника?» Я на миг задумался. До этого я ни разу не зарабатывал сам, будучи на полном обеспечении декурии, а тот, надо сказать, был скрягой, каких поискать. Деньги у меня были, одна серебруха, так называли здесь серебряную монету, и два десятка медиков, взятых у лично мной уничтоженных лесных разбойников. Трофеи, честно говоря, с четырех косматых, немытых, плохо вооруженных мужиков не впечатляли, поэтому предложение наемника меня заинтересовало, хотя расценок я не знал. Декури я о них никогда не говорил, видимо, боялся, что я узнаю, какие суммы он на мне зарабатывает. Но тут ничего не попишешь, у нас с ним был договор. Я не только лекарь, но и целитель. Что у вас? Одного латника дружинники графа порубили, мы одно среднее исцеление использовали. Снаружи рана затянулась, а внутри, видать, кровит. Отходит, а больше свитков с этим заклинанием у нас нет. «Пойдем посмотрим», — велел я. Подхватив мешок, я направился за лысым, снова кивнув мечником, в этот раз те ответили более глубокими кивками. «Что за хмырь?» — спросил я у лысого, проходя мимо компании, где допрашивали дворянина и стенали его жена и дочь. Что странно, наемники их не трогали, просто не давали подойти к мужу и отцу. «За работу не заплатил», — коротко ответил тот. «А, крыса. Ну, я, в принципе, так и понял». Мы прошли к карете, где на плаще лежал молодой парень с окровавленными повязками на плече и животе. Рядом с ним валялась разорванная бумага, на которой ранее были нанесены руны среднего исцеления. Одноразового действия, естественно. Сформировав перед собой заклинание диагноста, я сперва проверил, что с раненым, пометив серьезные повреждения, после чего стал копировать среднее исцеление, наполняя силой каждую копию и отправляя их в него. Хватило двух заклинаний, чтобы тот на глазах поправился и на его щеках заиграл румянец. Похоже, второе заклинание можно было не использовать. Я с помощью еще действующего диагноста с интересом следил за восстановлением раненого. Честно говоря, это был мой первый тяжелый пациент. «Спасибо, ваше магичество. Вот, согласно обычной таксе за лечение». Протянул мне наемник кожаный кошель, где что-то приятно звякало. Развязав горловину, я высыпал на ладонь горсть серебряных монет. 20 штук. Как я уже говорил, цены я не знал, но думаю, расплатись по полной, потом узнаю, обманули меня или нет. Я кивнул, принимая плату, и убрал кошель в мешок за спиной. «Господин маг», — вдруг окликнул меня граф, когда я проходил мимо, двигаясь к тропинке, — «10 золотых, если вы освободите меня и сопроводите до ближайшего города». Усмехнувшись, командир наемников обернулся ко мне. «А нам он должен 15. На всем экономит, сволочь». «Я по мелочам не работаю», — гордо задрав нос, ответил я графу, после чего сказал командиру наемников. «Вы, кроме этих 15, еще 5 монет выбейте за кидалово и счетчик». «А это что?» – заинтересовался тот. За пару минут я объяснил некоторые способы развода, китков и выбивания денег по счетчику, после чего мы с этим командиром быстро подсчитали и выяснили, что граф им теперь должен 22 монеты золотом и 16 серебрух. «Мы еще встретимся, ты понял, засранец?» – взвизгнул граф, когда раскаленное лезвие ножа снова коснулось его лица. Ему мои предложения наемникам, естественно, не понравились, а те их восприняли с радостью и одобрением. «Будешь убивать?» – ткнув пальцем в графа, сказала командиру. «Убей его очень больно». Развернувшись и поправив лямки на плечах, я побежал обратно к замку Декурье. Правда, на этот раз я изрядно поплутал по лесным тропинкам, проверяя с помощью обычного зрения и магии, есть ли за мной слежка и не прицепили ли на меня магический жучок. Ничего подобного не было, наемников я особо не заинтересовал. Пробежав около 12 километров, только к концу начал сбивать дыхание. Я остановился на небольшой полянке, где в тени березы находился невысокий поросший мхом камень, и, забравшись на него, открыл мешок. Достав все, что было внутри, стал разглядывать собственноручно созданные артефакты и амулеты, вспоминая, как я провел все эти годы в замке Декурье. Что я могу сказать о них? Прошли они для меня очень ярко? Да не сказал бы. Интересно? Это да, точное определение, потому что я занимался тем, что меня интересовало больше всего, да и сейчас интересует. 5,5 лет назад, в конце весны, используя 2 телепорта и посетив 2 города, в одном я так побывать и не успел. Мы вышли из 1 телепорта, оплатили проход и в соседней комнате перешли в другой город. Вернец. Это был городок, принадлежащий местному графу. Меня все интересовало, поэтому я любопытствовал. Там мы наняли повозку и поехали в замок де Курье. Выкупленные магом земли не были обширными. Более того, даже пахотных земель у него не было, так как замок находился в окружении лесов на берегу медленной и неглубокой речушки, почти ручейка. То есть фактически из земли маг ничего не получал, зарабатывая своими умениями. Замок мне приглянулся. Небольшой, гармоничный. Было видно, что за ним следили. В его стены были вделаны артефакты, имеющие разное назначение. Вот что было плохо, так это как нас встретила жена де Курье. С первого взгляда стало ясно, что мы не понравились друг другу, и наша молчаливая вражда длится до сих пор. Причина такого неприятия к одаренным была довольно проста. Обычно одаренные женились или выходили замуж за себе подобных, так как часто их дети тоже становились одаренными. Де Курье женился по любви на простой женщине, и та родила ему 3 детей. 4-го уже при мне, и ни один ребенок не был одаренным. А видя, что муж больше времени проводит с чужими детьми, из тихой неприязни к одаренным чувства мадам де Курье перелились в лютую ненависть к нам. Она с нами вообще не общалась. Ладно, прошлые ученики, они уже в академии, а я вот ее еще терпел. Правда, я был не единственным учеником мага, он нашел еще одного одаренного, 9-летнюю мальчишку с 7-м уровнем силы, который оказался мелким стукачом и быстро стал подручным мадам де Курье. Даже пытался следить за мной во время пробежек. Но я повесил на него собственноручно сконструированное заклинание ослабления желудка, назвав его медвежьей болезнью, и как только тот покидал замок следом за мной, то быстро и непроизвольно пачкал штаны. Сам маг понимал, что тот под действием заклинаний пытался найти его, но не мог. Слишком тонкая работа для его истинного зрения, а сканирующие амулеты и артефакты ничего не выявили, так что этот поросенок так и ходил с заклинанием. Тут нужен одаренный уровнем мастера магии не меньше, чтобы только увидеть свернутое заклинание. Что-то я расхвастался своими успехами в освоении магии, надо сказать, это было жутко трудным делом. В замке мне выделили отдельную комнату, познакомились с дворней и слугами, а также показали сам замок. Был ему всего 170 лет, новодел магистр бытовика. Вот таких замков за 2 сезона 3 штуки в этих землях построил. В следующие 4 месяца я не вылезал с тренировочного полигона в подвале замка из библиотеки мага. Была причина для этого. Как я уже ранее говорил, одаренные маги-поисковики, которые поставляют Академию магии будущих студентов, имели право учить только базовым знаниям и заклинаниям. Тот за 2 месяца всему меня выучил. Да и чему там учить? Дворянский этикет я усвоил быстро, язык и письменность знал, как и остальные науки. Перевести из земного на местное было нетрудно, тем более местный животный мир от земли не сильно отличался. Первичные самые простые заклинания я выучил и освоил за 6 дней. По дню на каждое. Да и что там было? 2 личные защиты слабого уровня, броня и щит, атакующий стрела и шар, а также сканирующая сеть и лечебная «Малый лекарь». Броня защищает тело со всех сторон вроде сферы. Если подпрыгнуть, то и ноги закроет. Помнится, я тогда подпрыгнул, отчего ноги зависли в 5 сантиметрах от пола, и стал бегать внутри сферы по полигону, и та, как мяч со мной внутри, каталась, отскакивая от стен. Я себя чувствовал, как белка в колесе, и изрядно повеселился. Но недолго, воздух начал заканчиваться. Сама защита, честно говоря, так себе, любая стрела пробьет, да и мечом, если поднапрячься, пробить можно. Вот щит уже посерьезнее формируется перед одаренным, закрывая его спереди, и выдерживает разнообразное оружие, правда арбалетные гномьи болты их пробивают легко, причем даже не замагиченные. Я же говорю, заклинания для детей похожи от них тоже. Атакующие такие же. Стрела – это тонкая сосулька, что способна с 10 метров пробить 3-сантиметровую доску, а шар – классический фаербол. Правда, слабенький. Я как-то спустя год жизни в замке экспериментировал с магическим конструированием. Сделал метку, контур управления и наведение, потом навесил ее на филейную часть мадам де Курье и запустил фаербол. Она 40 минут бегала по замку, скрикивая, когда тот атаковал ее в задницу, пока не догадалась прыгнуть со стены в ров с водой. Меня потом на 2 недели отлучили от лаборатории, библиотеки и полигона, но в тот момент я не сильно расстраивался. А вот мадам де Курье получила легкие, но болезненные ожоги, которые ее муж очень быстро залечил. Так что слабенький этот шар, против детей, попугать да прогнать. Сеть тоже так себе. Там 6 диапазонов применения от сканирования всех, кто рядом, на предмет дара, до автоматической сигналки. Можно ставить сеть рядом с лагерем в качестве охранной сигнализации. правда, против простых людей. Одаренные обойдут ее с закрытыми глазами, истинное зрение позволяет видеть сквозь веки, хотя это я уже вроде говорил. Малый лекарь было самое простое из заклинаний, относившихся к лечебным. Порез заживить – вот максимум, что он мог сделать. Уточняю, маленький порез, а не рану. Так вот, освоив все это за две недели, я вслазь потренировался и заскучал. Еще через неделю мне пришла одна коварная идея. Постепенно я изучал характер мага и понял, что тот был скряга и падок на деньги. Продажа учеников Академии вполне неплохо позволяла ему держаться на плаву и не испытывать финансовые трудности. Однако Декурье, будучи сам из черни, к деньгам относился очень скрупулезно и никогда не упускал возможности дополнительно подзаработать. Вот я и надавил на эту его больную мозоль, ну и исподволь как бы ненароком, во время совместных уроков подводя к мысли учить меня тому, чему учили в Академии. То есть провести весь цикл обучения первых курсов и научить магическому конструированию, которым, кстати, сам Декурье не владел, но теорию знал. Декурье был копиистом, да и то не особо способным. Именно это ему и мешало сдать на мага-артефактора. Нужно было сделать что-то свое, а он не умел этого. Он понял, что я хочу, и мы в его кабинете серьезно поговорили на эту тему. После четырехчасовых переговоров, давшихся тяжело нам обоим, мы скрепили сделку рукопожатием. Заключалась сделка вот в чем. Он меня учит, после чего я начинаю делать и ремонтировать серьезные артефакты, которые Декурье сам создавать был не в состоянии, дар слабоват, а он их продает как свои поделки. Я же со своей стороны клятвенно пообещал, что никто не узнает, что он нарушил местный закон и учил меня магии. В этом мире частные учителя магии существовали, но не во множественном числе, так как академии таких учеников, прошедших обучение на стороне, не особо принимали, даже если они были дворянами высоких рангов. Учил меня маг именно магическому конструированию, готовя к поступлению на факультет артефакторики. Да, я сделал свой выбор, куда поступать. На третий месяц моего пребывания в замке к Декурье прибыл его старый друг и старший брат жены, мастер меча Виктор Леон. К моей радости учеников тот не имел, а пока просто путешествовал, решив заглянуть на огонек к сестре и зятю. Ох, как я крутился вокруг обоих, клятвенно обещая, что успею осваивать две учебы сразу. Это я уже потом узнал, что маг с мастером договорились так насесть на меня с учебы, чтобы я сам попросил снизить темп. Не дождались и были вынуждены все закручивать и закручивать гайки, усиливая тренировки и обучение. Но я держался, хотя на третий месяц меня шатало, когда я шел по коридору. А как иначе? В 6 утра подъемы, тренировки тела и суставов, потом лекции в кабинете мага, снова тренировки, обед, лекции, практика в лаборатории, тренировки и практика. А спать я ложился в полночь, и так каждый день без выходных. Только одно радовало – резко подскочившие результаты освоения магии. В боевом искусстве таких успехов не было, там я просто тренировал тело по специальным методикам. Учить махать железками меня начали только год спустя после начала магических тренировок. О том, что маг меня учит магии, не знала не только его жена, но и другие ученики. Вообще никто, кроме нас двоих. Мы просто разыграли представление, где выяснилось, что у меня случаются проблемы с даром, и все эти месяцы, переходящие в годы, мы искали ее решение. Ученики видели, что я, например, пытаюсь магичить, а ничего не получалось, и спокойно приняли это, даже сочувствовали. У них таких проблем не было. Ширма действовала отлично, никто ни о чем не подозревал. За все эти годы замок, как я уже говорил, так ни разу не покидал, вернее, территорию вокруг замка. А вот маг, давая мне задания по практике и теории, с учениками часто отлучался, работая по заявкам. Причем приходили эти заявки глубинной почты, так как нормальной связи в этом мире не существовало. Вроде до битв древних магов такая связь была, но сейчас она отсутствовала. Многое потерял этот мир с той битвы и до сих пор не мог восполнить утраченные знания. Хотя мне казалось, что это искусственно. Захотели бы, вернули все на прежний уровень. Книги-то по магии древних остались. После года обучения я понял, что деградация магического искусства после древних магических войн была глубже, чем я думал. В библиотеке мага были книги древних по магоконструированию. Они вперемешку со всякой литературной билибердой помещались на нескольких полках. Их маг собирал с момента окончания академии, и на данный момент таких книг было у него 56. Из последней своей поездки он привез еще одну купленную старьевщика. Это было создание магических иллюзий для второго курса Демберской академии магии. Сама эта академия была уничтожена во времена тех битв. Ученики и преподаватели защищали город, где она находилась, и погибли вместе с ним. Кстати, тот город стоял где-то в пустошах, так что, скорее всего, книгу нашли поисковики. Декурье языка древних магов, на котором были написаны книги, не знал. лишь 7 закорючек, обозначающих определенные слова, а я за полтора года смог выучить язык. Среди книг оказался древний букварь, он-то мне и помог. Да Курье об этом даже не подозревал. Были причины для того, чтобы скрывать от него свои умения, и он до сих пор искренне считал, что я в знаниях, крепкий подмастерье, даже до мага еще не дотягиваю. Но его и это удовлетворяло. За эти годы он привез мне около 200 артефактов и амулетов древних. Некоторые я ремонтировал, другие пришлось создавать заново, так как магические линии были в большей части стерты, и я не всегда мог опознать, что передо мной – боевое оружие или, например, защита от комаров. Изучение плетений древних и дало толчок к освоению конструирования и выводу моих умений на более высокий уровень. И в одно время у меня с магом начались прохладные отношения, о которых он, похоже, даже не подозревал. А дело было так. Я был увлекающейся натурой и за два года освоил все, что давал мне маг, фактически частным образом пройдя часть академического образования. Но сравнивать не надо, там крепко поставлено теоретическое обучение, а мне давали в основном то, что нужно для работы на благо мага и много практики. Через два года я создал свой первый лично сконструированный артефакт. К тому времени я уже понял, что все маги математики, кто-то хороший, а кто-то плохой. То есть уровень знаний магии напрямую зависит от освоения математики. Так что де Курье, я скажу, неплохой маг, но плохой математик. Настоящий его уровень, для него потолок, выше он уже не поднимется. Поэтому я тщательно скрывал, что продолжал совершенствоваться. В этом мне помогали его частые отлучки на подработку. В общем, когда я радостно и довольный собой показал магу собственноручно сработанный артефакт, тот искренне изумился и попросил показать, как он был сделан, до последней магической нити. Я без задней мысли показал, о чем потом очень жалел, но чуть позже, поразмыслив, решил, что это даже хорошо, маг показал мне свою суть. Кто-то скажет, что, мол, я ему обязан жизнью и умениями, тому отвечу так. Был обязан, но он сам сказал мне, что я теперь ему ничего не должен. Поясню. После года жизни в замке де Курье, когда я только-только начал восстанавливать артефакты древних, набивая руку, он принес мне полуразрушенный артефакт, буквально умоляя вернуть его к жизни. Мол, он принадлежит очень уважаемому человеку, которого неплохо бы иметь в друзьях. Я осмотрел артефакт и уверенно заявил, что не смогу его реанимировать. Вот тогда маг и надавил на мои моральные чувства, напомнив, как спас меня и помог во всем. Я понял, что если не скину с себя это ярмо, то он так и будет в сложных случаях поминать мне это, но сделать тогда так ничего и не мог. Вернуть к жизни этот артефакт я был не в состоянии, ни с моими умениями. И маг, понимая мои терзания, пообещал, что если я верну артефакт к жизни, то он перестанет считать, что я ему что-то должен. Думаю, ясно, что я взялся за эту работу. На то, чтобы вернуть артефакт к жизни, мне потребовалось 5 месяцев бессонных ночей, но я смог это сделать, и маг, держа в руках работоспособный артефакт, клятвенно сообщил, что я ему ничем не обязан. Вот так вот. Теперь о созданном мной артефакте. Что было дальше, мне чуть позже рассказала Люси. Она думала, что это разработка де Курье, и искренне этим гордилась. А это Макс моих пояснений смог разобраться, как я сделал артефакт, сам создал два и, собравшись, внезапно укатил из замка. Вернулся только через 2 недели, вот я тогда и узнал основные правила учитель-ученик. Все, что имеет ученик до того, как поступит в академию, включая ее мысли и планы, принадлежит учителю. То есть де Курье, сам не поняв до конца, что сделал, просто украл у меня мою же разработку, добрался до академии и за неделю сдал дипломную работу на мага-артефактора, благополучно ее защитив и повысившись в чине, чем очень гордился. Меня он даже не поблагодарил, видимо, ему это в голову не пришло. Я был жутким собственником и свою никому никогда не отдавал, если, конечно, у меня пытались отобрать силы, а сам не подарил. Я уже не был должен магу ничего, поэтому сурово отнесся к краже. А де Курье с тех пор очень интересовался моими разработками, но их за все время было всего 3, да и то по мелочи, чтобы он отстал. Каждый созданный мной амулет или артефакт маг регистрировал в ближайшем патентном бюро на себя, что еще более охладило меня к нему, но внешне я этого не показывал, а просканировать меня маг не мог, врожденная защита. Злился я на него, по той причине, что это воровство у нас не было прописано в заключенном договоре, только ремонт и создание подделок под артефакты древних. Иначе я у него еще много чего выбил бы. Это как что это 100% воровство. Именно воровство и точка. Пока меня все устраивало, я все еще учился, да и с Леоном у меня продолжались уроки по боевому искусству, и бросать ни то, ни другое я не хотел, несмотря на нечестность мага. Так что подождем. Кстати, мастер меча Леон крепко за меня взялся, тем более я у него был единственный ученик, более того, первый, и тот тренировался на мне в обучении, чтобы уже по созданной им методике заниматься со следующими учениками. Так что я для него был подопытной куклой. Не скажу, что я расстраивался от этого, но, на мой взгляд, манера обучения мастера была несколько жестковатой. Хорошо, я тогда уже освоил среднее исцеление, чтобы не ждать возвращения Декурье из очередной поездки, а если бы не знал, ходить не поломанным. Жесткие у него были спарринги, очень жесткие, хоть и действенные. И обучался я ускоренными темпами, удивляя учителя. Ах да, я не сказал, что создал. Артефакт был боевого направления. Изучая несколько старых артефактов с почти стертыми рунами или полностью разрядившихся, отчего их магические линии начали распадаться, я на их основе сконструировал меч джедая. Многие видели светящиеся мечи в фильме о «Звездных войнах». Вот и тут я взял простую кожаную перчатку, нанес на нее специальной краской руны, запитал специально очищенной для этого маны, и тот заработал. Если думаете, что все так просто, как в описании, то я вас разочарую. Я этот меч 3 месяца конструировал, полностью выложившись, так что, полагаю, понятно, в каком я был состоянии, когда узнал о подлости мага. Именно тогда, в момент очередного нашего противостояния, я и атаковал задницу мадам де Курье фаерболом, и меня отлучили от работ по созданию и ремонту артефактов и амулетов на 2 недели. Ничего, отдохнул, тренировался с Леоном, пока маг сам не выдержал и не вернул меня к учебе и ремонту. А он, похоже, зарабатывал на восстановление амулетов древних магов приличные деньги, если так недолго продержался. Остальные амулеты, что я сдал магу, были бытового применения. Один автоматический зонтик, то есть защитный полог сверху, прикрывающий от дождя. Но в отличие от разработок других магов, мой разворачивался автоматически, его не нужно было контролировать, так как он постоянно находился над головой и сворачивался, если хозяин входил в дом или дождь заканчивался. Для пробежек по лесу такая защита очень актуальна. Второй артефакт – расческа, которая могла сама делать прически. Правда, заложено в нее было всего 10 видов причесок, но маг был рад и этому. После того, как он оформил патент на себя, жена за такой подарок, она гордилась мужем, который создает такие артефакты, и постоянно мне тыкала этим, не понимая, почему я смеюсь, очень долго благодарила муженька, отчего у них и появился 4-й ребенок. Ну а 3-й артефакт я сделал для детей мага, так как быстро нашел с ними общий язык и радовал их вкусностями и игрушками. Да, 3-й артефакт был игрушкой. Парусник с дистанционным управлением. Жаль, что дарить его пришлось через мага, ну а тот, понятное дело, присвоил изготовление себе. Так что я учился, совершенствовался и создавал артефакты, но о них маг не знал. Причем я делал их с несколькими ступенями защиты, что уже вошло у меня в привычку, и преодолеть их Декурье не смог бы никогда, даже если бы нашел их в моих тайниках, устроенных мной по всему замку. Дара у него на это не хватит. Не видит он тонкие линии, только те, что потолще, со стержней ручки, а у меня тоньше кончика иголки выходит, да и это не предел. Чем тоньше эти линии, тем дороже артефакт. Такие линии могут делать только архимаги и некоторые магистры, да и то не все. Как я уже говорил, тут все от дара зависит. Правда, когда ученики отправились в академию и появился Бетон, новый ученик мага, с которым у нас сразу возникла друг друга антипатия, я терпеть этого стукачка не мог. Мне пришлось искать новый схрон для части своих артефактов, для тех, что посерьезнее, которые терять не хотелось. Так как этот мелкий засранец нашел-таки один из моих тайников, но, к счастью, тот к этому моменту был пуст. С поисками тайника я не заморачивался. Еще когда бегал к озеру и учился там использовать заклинание «дышать под водой», проще говоря, пользовался артефактом аквалангом, то обнаружил под обрывом пещеру. Она была небольшой, но я расширил ее и магией убрал воду, создав сухую тайную комнату. Именно там у меня и хранилась большая часть артефактов. А чтобы их не обнаружили, все-таки те частично фанили на магической частоте, я укрыл их специальным заклинанием, созданным на основе своей ауры, то есть врожденной защиты, и для магов на озере теперь не было ничего интересного. Классная защита получилась, я сам не видел сквозь нее, но это не значит, что я не создал заклинания для взлома такой защиты. Специально тренировался их делать. Так вот, за эти годы, изучая книги древних магов и совершенствуясь уже по ним, я поднимал свои знания. Честно говоря, не все понимал, а то, что понимал, вводило меня в ступор. Если то, чему меня учил Декурье, преподают в академиях магии, то как же они смогли так деградировать и потерять такой колоссальный массив знаний? Для примера, выпускник теперешней Академии магии мог претендовать по своим знаниям и умениям максимум на 2-й курс Академии времен древних магов. Слабенькие теперь выходили маги. Ох, какие слабенькие. Вот коротко о том, как я жил. Если описывать все в подробностях, книг 20 можно издать. А так, учился, учился, еще раз учился. То есть вся моя жизнь в этом мире одна учеба и редкие моменты создания артефактов и амулетов, которые никогда не видели мира, так как сразу же были спрятаны в моих тайниках. Большинство я их испытывал у озера, потом затирая следы применения магии. В замке нельзя было, на тренировочном полигоне стояла защита и следящие заклинания. Декурье сразу узнал бы, что я тестирую что-то новенькое, а серьезное я ему отдавать ничего не хотел категорически. Не простил я ему ни первое воровство, ни последующие. Надо сказать, получались у меня артефакты не всегда. На 10 идей из 3, максимум 4, выходило что-то путное. Сказывалось частное обучение и пробелы в знаниях. Ладно, хоть большую часть этих пробелов закрыли книги древних. Вчера вечером я находился в библиотеке, читая одну из книг древних и переписывая часть схем заклинаний и пояснений в свою книгу мага, когда внезапно в нее зашел Декурье, который только что вернулся из очередной поездки. О, кстати, о своей книге мага я не рассказал, как о пространственной сумке. И о посохах магах я еще не говорил, поэтому сначала пишу его. Посох мага – это, конечно, вещь, но в древние времена ими маги не пользовались. Они им просто не требовались. Но после магических войн, когда пошла деградация знаний по магии, и архимаги это почувствовали, и чтобы вернуть прежний уровень владения заклинаниями, стали применять эти усилители уровня силы. Позже посохи постоянно совершенствовались. Посохи маги могут хранить до 100 заклинаний, от него зависит и накопитель с маной. То есть маг, произнося слова «ключи», мог активировать и использовать эти свернутые заклинания, а накопители позволяли ему продержаться против противника довольно продолжительное время, до опустошения всех запасов энергии. Многие маги умудрялись держать в посохах заклинания, которые они сами создавать не умели, и Декурье был один из них, что и делало их опасными противниками. Декурье, используя посох, мог претендовать на звание мастер магии, но, к счастью, защита диплома шла без посоха-усилителя, только по личным умениям. У меня такого посоха, естественно, не было, хотя желание создать его имелось. Даже у студентов академии их не было. Разрешалось создавать заготовки посохов только на последнем курсе, причем студенты должны были делать их сами от начала до конца. Теперь о книге мага и пространственной сумке. У каждого уважающего себя одаренного, в основном после окончания академии, появлялась книга-артефакт. Кто ее покупал? Заготовки, я имею в виду, кто делал сам. В эти книги маги вносили самые сложные заклинания и их схемы, когда воруя у других, когда создавая самостоятельно. Естественно, никто не позволял другим одаренным копаться в них, поэтому записи шифровали. Я тоже имел свою книгу, но не носил ее с собой, как Декурье, в поясной сумке с разными магическими предметами, а прятал в укромном месте. Год назад, изучая одну из книг древних, я нашел в ней описание создания пространственного кармана сумки. 3 месяца попыток, куча поломанных заготовок, использованных алхимических зелий и выброшенной на ветер маны, пока наконец у меня не получилась пространственная сумка. Плохо работающая, принимающая всего 2 килограмма вещей, но я как ребенок радовался своей удаче. Позже я продолжил эксперименты с сумкой, совершенствуя ее, и на данный момент у меня при себе всегда был скрытый от глаз людей и одаренных пространственный карман, который мог принимать вещи общим весом 27 килограмм, и это еще не предел. Поэтому, когда маг вчера вечером еще только открывал дверь в библиотеку, я быстро закрыл свою книгу мага, о которой тот не знал, и убрал ее в пространственную сумку, сделав вид, что читаю книгу древних магов. «Юра, есть дело», — сказал Декурье, проходя в помещении с интересом осматриваясь. «Ну да, у меня здесь был творческий беспорядок. На столе 10 книг, многие с закладками, несколько листов со схемами и пиктограммами, валяются магические перья, лужица чернил, а рядом с мусорным ведром скомканы листы». «Добрый вечер, учитель», — вежливо поздоровался я, вставая. «Что-то случилось?» «Мне пришло письмо от друга по студенческой жизни в академии. Я ему задолжал услугу, и он воспользовался долгом. Мы с тобой отправляемся в герцогство Зионское. Будем работать с моим другом по очистке земли от аномалий». Маг чуть задумался. «Работать будем мы, а ты только следить и не вмешиваться». «Поля? Город?» — деловито поинтересовался я. «Сам не знаю, но ты набери у меня на складе амулетов и артефактов и для той, и для другой работы». Полки 6 и 3. «Сделаю, учитель. Отправляемся завтра в обед. К вечеру телепортами доберемся до герцогства». «Хорошо, учитель», — слегка поклонился я, и как только маг вышел, начал прибираться в библиотеке. Позже я сдал ему все отремонтированные амулеты. Судя по его довольному виду, заработает Декурье на этом очень приличные деньги. И подготовился к походу. Потом еще 2 часа тренировался с непривычно задумчивым Леоном. Тот был весельчак-балагур, а тут какой-то смурной. Ночью я обдумал все сказанное магом и понял, что этот поход мне не нравится. Совершенно. 5,5 лет сидел я в затворничестве в замке, полгода оставалось до поступления в академию, зиму только переждать, весной официальный прием, а тут раз, и мы отправляемся по какому-то мутному делу. Уж не продать ли решил меня маг другим одаренным, что с учетом его любви к деньгам было вполне возможно? Именно поэтому сегодня утром во время привычной пробежки к озеру, которую не стал отменять, забрал все, что там было укрыто. Почему я не прятал артефакты в пространственную сумку? Да я ее еще тестировать и не хотел, чтобы в неподходящий момент она перестала работать и содержимое рассыпалось у всех на виду. Слуги и дворня и так за глаза звали меня недоделком из-за моих проблем с магией. Чую руку мадам де Курье. А за схрон на озере я не беспокоился и сегодня выгреб все, что там было. Даже умудрился потренироваться в магии. Я до того привык скрывать, что что-то умею, что когда встретил наемников, не удержался. Подростковые гормоны, однако, играют. Хотелось прихвастнуть и посмотреть на результат. Да и вещи нужно было забрать, а как если все было на виду у наемников? Вот и продемонстрировал некоторые умения, чтобы ко мне не лезли, даже заработать получилось. Тем более они не знают, кто я, и, соответственно, до курьера не доложит. Я еще раз осмотрел амулеты и заполненные маной кристаллы кварца. Их я списал из лаборатории как поврежденные. Драгоценные камни своровать не получилось, они были заперты в сокровищнице мага. Вернее, я уже давно подобрал ключики к сторожевым и охранным заклинаниям, но брать оттуда не стал. Маг по возвращении всегда проходил в эту комнату и пересчитывал, все ли на месте. Не хотелось подставляться, так что на руках у меня не было ни одного драгоценного камня, они действительно редкость. Взяв с тряпицы, на которой лежали магические предметы, самый простой на вид медный перстень, его я выменил у одного из 20 стражников, что охраняли замок, и превратил в артефакт, я надел на указательный палец. Мысленно активировав его, я крепко сжал появившуюся магическую рукоятку меча и посмотрел на светящееся лезвие. Ту полукустарную поделку, которую меня украл де Курье и использовал для сдачи диплома в Академии магии Сауда, я уже давно выбросил из головы и создал настоящий шедевр. Потребление магии минимальное, мощность увеличена, да еще встроенное в рукоятку заклинание щита. Я не раз тренировался с этим мечом на поляне озера, осваивая оружие. То, что оно превосходит обычное стальное, это факт, разрубает на раз. Единственное, что замагиченное оружие для него крепкий соперник. Парные клинки мастера Леона моему мечу будут явно не по зубам, но, надеюсь, до подобного не дойдет. Деактивировав артефакт, я снял его с пальца и убрал в пространственную сумку, после чего стал, медленно перебирая, отправлять следом остальные магические предметы. Когда тряпица опустела и свернутая отправилась в мешок, этот мешок я тоже убрал в пространственную сумку. Мало ли, пригодится, место было. «Ну, вроде все», — пробормотал я, вставая, и тут на поясе у меня что-то звякнуло. «Ах да, деньги». Когда я вынимал из мешка вещи, то машинально сунул кошель с деньгами за пояс, чтобы не мешали. Достав из пространственной сумки другой кошель, побольше, где были деньги, снятые с местных разбойников, высыпал серебро к ним и убрал в сумку. Фактически это были мои единственные наличные деньги. Цен я не знал, но кое-что выяснить удалось. 100 медных монет – это одна серебряная, 100 серебряных – это одна золотая. Кухарка как-то при мне жаловала, что деревенские совсем дерут, за курицу 2 медика требуют. На землях де Курье деревень не было, хотя маг планировал чуть дальше от замка на берегу ручья поставить пяток изб и завести крестьян, купив их на рынке. Я только на 3-й год жизни в этом мире узнал, что тут процветает рабство. Неявное, что-то вроде должников с правом выкупа, но пока у него не доходили до этого руки. Своего животноводческого хозяйства замок не имел, и продовольствие закупалось или в городе, но это сразу на несколько месяцев, или в ближайших деревнях у соседей. Собравшись, я побежал к замку. Через 4 часа мы выдвигаемся к Верницу, городку, где имелся ближайший телепорт. Я еще вчера по карте телепорта в кабинете учителя изучил, куда мы отправляемся, и поразился расстоянию. Герцогство Зарийское находилось на другой стороне этого немаленького континента, за землями орков и гоблинов, и нам требовалось преодолеть порядка 4000 километров. С учетом того, что максимальное расстояние действия телепорта 441 километр, нам нужно перейти через 17 телепортов. Стоимость перемещения зависела от расстояния, но примерные расценки я знал. Де Курье после каждого возвращения жаловался своей супруге, как его ободрали жадные телепортальщики. Одно перемещение стоит от 25 серебрух, и предстоящее путешествие влетало в копеечку. То-то маг такой недовольный. Расходы-то на нем повиснут, долг отрабатывать направляется без заработка. По тропинке я выбежал на укатанную телегами крестьян дорогу и увеличил скорость, перепрыгивая через лужи. Впереди среди деревьев показался просвет, и вскоре я вылетел на открытое пространство. Буквально в 200 метрах возвышались белые стены классического, как в книгах о средневековье, замка. Высокие стены с зубцами, две высокие же башни под красной черепичной крышей и постройки во дворе. Подъемный мост, опущенный в данный момент, открытые ворота. У них скучали двое стражников, которые сразу заметили мое появление, но продолжали стоять, опершись на древки копий, и лениво переговаривались. Я, как и другие ученики, жил в башне, где были сосредоточены лаборатории, библиотеки, тренировочные полигоны с замагиченными стенами, чтобы ученики там могли тренироваться и не разнести замок. Де Курье с женой, детьми и дворней жил в другой башне. Там было два десятка комнат, большой гостевой зал для балов и другие помещения, включая кухню и обеденный зал. В принципе, крохотный замок, даже казарма была рассчитана всего на 40 солдат. Не скажу, что здесь постоянно захватывали такие замки, но, говорят, бывало. Правда, с нашим пока еще ничего подобного не случалось, хотя Де Курье жили в нем уже 18 лет. Доски моста даже не скрипнули, когда я пробегал по ним в темноту арки. Оказавшись в небольшом дворе замка, я успел лишь заметить начальника охраны, ругавшего двух своих подчиненных у входа в казарму, как мне пришлось перекатом уйти в сторону, и там, где я только что был, зазвенели сталью два метательных ножа, а мастер мечей Леон уже доставал из-за спины оба своих парных клинка. Несколько необычное и непривычное начало тренировки, но попляшем. После переката я подскочил к телеге, которую ремонтировал конюх, и, подхватив прислоненную к его борту оглоблю, развернулся, отбивая первый удар, и обходя телегу, чтобы она стала препятствием между мной и мастером, не дав Леону добраться до меня. Такие тренировки для дворни были уже привычны, разве что пяток стражников из отдыхающих вышли из казармы, заняв зрительские места на солнечной стороне двора, стали наблюдать за нашей схваткой, изредка комментируя увиденное. Единственное, дерево, да еще не замагичное, недолго продержалось против стальных лезвий замагиченного оружия, и через 10 секунд у меня в руках остался лишь обрубок, отчего пришлось отскакивать от телеги, на которую одним прыжком запрыгнул Леон, и искать другое средство защиты. Крутился я по двору, уходя от сабель мастера, не имея при себе даже ножичка, пока мне не попался на глаза у кузни железный лом, который, похоже, только что выковал наш кузнец. Подхватив эту 11-килограммовую железяку, я стал крутить ее над головой, не давая мастеру приблизиться. Мне не нужно тут победить, главное подольше продержаться, но почему-то сейчас Леон особенно страстно желал добраться до моего тела. Поэтому пришлось придумывать, как его отвлечь. Так что ведра, корзины и другая мелочь, что попадалась мне под ноги, летела в мастера, который легко избавлялся от этих мелких препятствий. Через несколько минут, когда отбиваясь, я задом по ступенькам каменной лестницы поднимался на стену, тот вдруг остановил свою мельницу и, убрав клинки за спину в ножны, улыбнувшись, сказал: «Три минуты против меня продержался». «С учетом того, что раньше мне и минута недоступна была, прогресс», — кивнул я, выравнивая дыхание и с облегчением плюхаясь пятой точкой на ступеньку. Последние секунды я держался на одной силе воли. «Именно поэтому я считаю, что экзамен пройден, и объявляю, что заканчиваю твое обучение, мечник», — сказал вдруг Леон. «Какой еще мечник?» – возмутился я, вскакивая. «Да мне еще учиться и учиться». «Мастер сам видит, готов его ученик или нет. Ты готов к принятию ранга мечника. Идем». Мы спустились во двор, где собирались все жители замка, включая хозяина. При них мастер мечей Леон во всеуслышание объявил, что закончил мое обучение. Те, как и я, не верили в происходящее, но не бывало на Торе таких молодых мечников. Самому молодому из известных было 15 лет, да и то он был сын дворянина и обучался с 3 лет, а тут раз, и я достоин. На глазах публики Леон поднял руку на одном из пальцев, в который сверкал серебряный перстень, символ мастера мечей. От этого перстня отделился другой, полная копия, только зеленая. Я знал, что это перстень ученика, закончившего обучение. Чтобы подтвердить свою квалификацию, я должен был по очереди сразиться с 3 мечниками и вывести бой хотя бы на ничью, чтобы перстень перестал быть ученически зеленым и принял вид медного. После этого я уже официально становился подтвержденным мечником. Подойдя ко мне, мастер надел мне на палец перстень, который тут же ужался по размеру, и под крики радующейся толпы поднял мою руку. А я стоял, несколько глуповатый, растерянно улыбаясь, все еще не до конца осознавая, что все, мое обучение закончилось, и принимал поздравления. Только когда подошли Де Курье с супругой и детьми, я понял, кто поспособствовал моему быстрому повышению. Де Курье благодарно кивнул родственнику. Вообще это было странно. Мастера мечей никогда не шли на поводу у других людей. Пока они сами не решали, что ученик готов, ни на какие посулы не поддавались. У них были свои кодексы. Мечник, как я уже говорил, самый низкий ранг профессионального воина. Именно воина, брать учеников он не мог. Новоиспеченному спецу его учитель звание мастера меча вручал магический артефакт древних в виде перстня, символ мечника, зеленого цвета, какой я и получил. Всего перстней было три вида по рангам мастерства. Медный у мечника, серебряный у мастера мечей и золотой у грандмастера мечей. Эти древние перстни были редкостью, так как технология их изготовления была утрачена. Но у Леона был настоящий перстень, который мог выделить копию себя для ученика-мастера. Именно поэтому за активизацией артефакта кольца и копированием я смотрел с жадным интересом, изучая переплетение магического конструкта древних. Таких перстней осталось очень мало. Также мало я о них знал, но и то, что знал, хватило, чтобы понять какие-то серьезные артефакты. Кажется, я это уже говорил, но повторю. Фактически воины, которые их носили, были убийцами магов, так как персти защищали воинов от атак магов, а так как те магически ничего с ними сделать не могли, то превращались в жертву. Поговаривают, что даже архимаги не могли совладать с воинами, имеющими подобные перстни. Именно поэтому в гвардиях правителей есть такие воины. Да что есть, их там большинство. Вдруг снова бунт магов, как это было 600 лет назад. А с магами могли совладать только они. Конечно, бывали всякие проходимцы, что носили поддельные кольца. Но в случае, если настоящий мечник такого обнаружит и распознает в нем вруна, то тому не жить, вызов на бой, можно сказать, официальной дуэли, впоследствии труп проходимца. Таких не жалели. Это все промелькнуло у меня в голове одной длинной мыслью. Больше всего я был ошарашен тем, что знал. Перстня я недостоин, однако он сжался, зафиксировавшись на моем пальце, и сам подтвердил, что я ношу его по праву. Или тут какой-то фокус, или мастер мне лгал, что я не очень ни на что не гожусь. Что-то одно. «А теперь всем праздновать», — громко провозгласил маг, и все направились в обеденную залу хозяйской башни. Меня же за рукав рубахи попридержал Леон. Когда мы остались одни, только двое стражников лениво бродили на стене, поглядывая на открытый участок между лесом и замком, да и на опушку, бдели в общем, мастер сказал: «Я вижу, ты в недоумении, но есть причина твоего раннего окончания обучения. Не смотри на зятька, мы с ним не сговаривались, тут другое. Просто мне нужно срочно уехать, и я не могу тебя взять как своего ученика, а также искренне считаю, что ты действительно дошел до той черты, когда мне тебя учить нечему. Поэтому я и принял решение провести бой инициации и вручить тебе перстень. Я не буду много говорить, да и ты не тот человек, который любит политессы. Поэтому поблагодарю тебя. Ты помог мне стать учителем и научил, как нужно и правильно быть наставником. Ты мой первый ученик, и я горд, что закончил твое обучение. Также советую тебе пока скрывать свои способности и продолжать тренироваться. А когда тебе будет 15-16 лет, проведи учебный бой с мечниками и активируй свой перстень. Любой мастер меча тебе поможет. Этот перстень ты можешь носить всего 3 года, и если не активируешь его, то он спадет с твоего кольца и рассыплется в пыль». «Я понял, учитель», — серьезно кивнул я. «Скрывай свои возможности», — также серьезно посоветовал Леон и обернулся к подошедшему кузнецу, забрав у него какой-то сверток, который тот принес. «Это тебе подарок от меня. Владей». Распахнув сумку баул с двумя плечевыми лямками, мастер показал мне две тонкие, слегка изогнутые сабли и сбрую с ножнами, которые можно носить за спиной, а также наручи и легкий нагрудный панцирь. Все это замагичено не было, их можно назвать заготовками. Ничего, сам сделаю. Мне казалось, Леон догадывался, что я по-серьезному занимаюсь магией. Искренне поблагодарив своего второго учителя, я воровато огляделся. Кузнец уже ушел, поспешив праздновать, и я незаметно сунул руку в пространственную сумку, достал кольцо с энергетическим мечом. «Учитель, мы можем отойти за конюшню? У меня для вас тоже есть подарок, но я надеюсь, он останется для всех тайной. Вообще для всех, кроме ваших врагов». Заинтригованный Леон, любивший подарки, а его дар по этикету требовал ответного подарка, направился за мной. Там я активировал меч, не особо удивив учителя. То, что это подделка де Курье, он знал, как и то, что артефакт не особо стабильный. Но когда он узнал, какими тот обладал свойствами, то с охотой принял дар. Привязав артефакт к ауре учителя, чтобы он один мог им пользоваться, я научил включать и выключать его, после чего тот немного потренировался, чего часть досок превратилась в дрова, и мы, довольные друг другом, направились в обеденный зал. Как-никак в нашу честь праздник в замке, а мы отсутствуем. Сидя рядом с де Курье и Леоном, я спокойно ел, изредка поднимая бокал с вишневым соком при очередном тосте, но не переедал. Перед дорогой, тем более тряской, это делать не следует, но зато успел шепнуть нашей поварихе Эльге, у которой я был в любимчиках, чтобы она завернула мне с собой часть пирогов, мяса и хлеба. Спустя 3 часа из замка выкатилась повозка, в которой кроме конюха восседали маг и я. После празднества, которое длилось всего 1,5 часа, мы собрались и выехали в направлении Верница. Я искренне попрощался с Леоном, так как он вскоре тоже отбывал, и мы больше никогда не встретились, да и с остальными не забыл попрощаться. Обежал свою комнату, лабораторию, библиотеку, проверяя, не оставили чего из своего небольшого имущества. И мы выехали из замка и по лесной дороге направились к Имперскому тракту, а по нему уже и до городка недалеко, всего 2 часа езды. Покачиваясь в такт неровностям дороги на скамейке рядом с конюхом, я размышлял о превратностях судьбы. За все время маг никогда не брал меня, держа в замке и катаясь по заявкам с другими учениками, а тут наоборот меня взял, а Бетона, своего ученика, который жил в замке уже год, оставил дома. Все прояснилось после праздничного обеда. Декурье попросил меня обеспечить его безопасность на все время поездки, поэтому мы договорились, что я для маскировки буду в одежде прислуги, которую мне выдал управляющий замком старик Юзеф. Это была черная рубаха, черные брюки, мягкие кожаные полусапожки, кожаная жилетка, пояс и белье. В принципе, вполне приличная походная одежда слуги. Кроме этого, я прихватил баул с подарком Леона. Сам баул был очень неплох и лежал в данный момент рядом со мной на скамейке. Также из спецхранилища мага мы набрали с ним 2 десятка амулетов и артефактов, причем в основном атакующие или защитные. Почти все они были работы древних магов, восстановленные мной, и по мощности были куда как предпочтительнее местных поделок. Сидя на скамейке, я вспоминал о том, как нас провожали, и поглядывал по сторонам. Мало ли, засада. Рядом с магом я находиться не мог. Уж если изображаю слугу, то нужно играть до конца. Этому меня не только Леон учил. Тренируя также на телохранителя, это я знал и сам. Странно, что маг не уговорил Шурина подстраховать его, а взял только меня. Не думаю, что тот отказался бы, из замка учитель отлучался редко, занимаясь мной. Так что, думаю, он прокатился бы с нами. Да и вообще вся ситуация странная. Я в ней пока не разобрался, но по возможности и поступлению дополнительной информации сделаю это. Сам я тоже был прикинут по полной. Это не об одежде, хотя она меня тоже удовлетворила своей функциональностью. Те же дворянские наряды, которые меня заставляли носить в замке, чтобы я к ним привык, мне не нравились. Куда лучше в крестьянской со вторым учителем тренироваться. Вот уж где свобода в движениях. Так вот, на мне было 6 боевых амулетов и артефактов, скрытых в одежде, также боевое оружие, за голенищами сапог за сапожники, под жилеткой 4 метательных ножа, а в бауле сабли. К сожалению, открыто последний я смогу носить не скоро. Еще был перстень мечника на пальце, но я покрыл его полем невидимости, и он для всех исчез, только внимательный взгляд мог бы рассмотреть, что одна фаланга у меня была чуть толще. Это для Декурье, не нужно ему знать, что я владею заклинанием скрыто древних, а такое простенькое поле невидимости умели использовать и местные маги, Декурье меня ему научил. Поправив складку рубахи на груди, вздохнул. 5 лет в этом мире, но все это время провел в замке мага. Вот и получалось, что я ехал к ближайшему телепорту в полной готовности, но фактически ничего не зная о внешнем мире, от которого меня изолировали. Ту поездку до замка после моего вселения в это тело путешествием назвать сложно. Наедине было там ничего такого. Раз, и из домика телепортальщиков добрались до замка. Никаких впечатлений набраться не удалось. Я покачивался рядом с конюхом в такт движением. Выбравшись на тракт, который был ровным, словно шоссе, работа магов-бытовиков, мы под грохот деревянных колес покатили к верницу, да прибавив ходу. Обе лошадки споро тянули повозку. Приблизительно через час лес закончился и начались поля. Я тут проезжал больше 5 лет назад, но особо ничего не запомнил, поэтому поглядывал вокруг с интересом. Как на попадающиеся по пути деревушки, так и на крестьян, работающих в полях. Заканчивался сбор урожая, но работы еще шли. Еще через час вдали показались окраины города, к которым вел тракт. Через 20 минут, въехав в город и покрутившись по улочкам, я еще больше крутил головой, разглядывая людей, как они живут и ведут себя в повседневности, пока, наконец, повозка не остановилась у здания, где находились телепорты. Конюх не раз довозил хозяина и его учеников до этого здания, поэтому, как только я забрал свои вещи и сумку мага, приветливо кивнул мне, прощаясь, и, стегнув лошадок, отправился обратно, чтобы до темноты вернуться в замок. Повесив баул за спину, держа в руке сумку, я торопливо поспешил за магом, который уже подходил к дверям, которые перед ним открыл швейцар из обслуги телепортов. Зайдя в большое гулкое помещение, следил за Декурье. Я стал с интересом наблюдать, как он подал заявку на переправку до герцогства Зионского. Маг, что сидел рядом с кассиром, быстро подсчитал, сколько телепортов нам нужно преодолеть, и выдал вердикт – 8 монет золотом и 47 серебрух. Декурье, скривившись, уплатил и получил билет, после чего мы следом за магом прошли в отдельную кабинку, где была арка перехода. Пока местный сотрудник настраивал телепорт, я истинным зрением жадно смотрел на густые переплетения магических плетений арки перехода и на сам пульт управления. И это все точно не поделки местных, а осколки былого могущества и магического совершенства, которые еще поддерживали в рабочем состоянии. Хотя нет, вот те явно свежие плетения, значит, не все местные спецы утратили по магическому конструированию. Как только арка засветилась, Декурье пропустил меня в первом и шагнул следом. Так, предъявляя билет в каждом городке, куда приходили, мы за 4 часа прошли 17 телепортов, пока не вышли к Арнии, столице герцогства Зионского. Выйдя следом за магом из здания, я наконец сообразил, почему мы отправились вечером. В герцогстве в данный момент было раннее утро, и город только-только просыпался. Я как-то забыл это учесть. Ничего, со временем и опыт придет. Почти сразу к нам подкатила наемная повозка, и пока учитель устраивался на заднем мягком сиденье, я сложил наши вещи в багажное отделение и залез к кучеру, место там было. Тот по приказу Декурье повез нас в гостиницу, недорогую для людей со средним достатком. Декурье, как всегда, экономил, скряга. Но у него такой характер был после тяжелого детства. Я уже разобрался. Хотя для семьи он ничего не жалел, и те жили в достатке, а вот себя и учеников ограничивал. В гостинице Макс снял одну комнату на двоих. И пока я поднимал вещи, устраивался в комнате, Декурье заказывал завтрак, а по нашему времени ужин на двоих в обеденном зале. Убрав вещи под топчан, проверил комнату и саму гостиницу. Амулетов в ней хватало, но в основном бытового направления. В нашей комнате их было 3. Один отвечал за кондиционер, другой за чистоту комнаты, заодно освежал воздух. Третий был сигнальный для вызова прислуги в виде пиктограммы на стене у входной двери. Открыв небольшую дверцу в комнате, я неожиданно для себя обнаружил вполне приличный санузел с унитазом и душевой. Зайдя в него, я подошел к зеркалу и глянул на себя. На меня смотрел симпатичный подросток, который еще не дорос до взрослого паренька, с большими глазами зеленого цвета и непослушными вихрами. Как ни тянись, не вставай на цыпочки, но я все еще оставался 13-летним мальчишкой и рос естественным способом. Так что недостаток с возрастом со временем пройдет. Отряхнув пыльную одежду, я нажал на деревянную пуговицу на рукаве рубахи, активировав амулет, отвечающий за очистку одежды, и даже закашлялся от поднятой пыли. Надо было использовать его на улицу, зря я это в комнате сделал, но зато сам чистый. Выйдя из санузла, сказал пареньку из местной прислуги, который ожидал у входа, чтобы узнать, подходит нам эта комната или нет. «Нормально, только та комната пыльная, помыть бы надо», — ткнул я большим пальцем себе за спину, где находился санузел. «Сейчас сделаем», — кивнул тот и отправился за горничной, а я направился вниз. Что-то я действительно проголодался, хотя мы с учителем, пока прыгали из города в город, схарчили все, что нам дала с собой повариха. Декурье уже приступил к еде, однако за его столом было приборов всего на одну персону, и ими уже пользовались. Не успел я возмутиться, где мой завтрак, как меня тронула за рукав молодая дебелая девушка с несколько несимметричным лицом и указала на другой стол. Как оказалось, слуги питались отдельно от господ. Гостиница, конечно, не была элитной, но этикет здесь соблюдали. Мысленно сплюнув, мне уже начала надоедать эта маскировка, я примостился за длинным столом, за которым уже сидело 7 человек, и стал есть. В отличие от учителя, мне подали простой суп, хотя и с куском мяса, а также кашу с мясной подливой. Кстати, вкусную, чуть не попросил добавки, но сдержался. Есть пришлось быстро, чтобы встать из-за стола одновременно с Декурье и сопроводить его в нашу комнату. Тот его тоже осмотрел и остался доволен, пыль в ванной комнате уже убрали. По приказу мага, подав ему сумку, я лег на свой топчан и закинул руки за голову, наблюдал, как он копается в ней, что-то ища. Я велел управляющему гостиницу отправить посыльного в поместье Лагранта, моего друга, так что завтра отправимся к нему. Путь не близкий. «Можно погулять?» — насторожился я. Декурье на миг задумался, оторвавшись от поисков, и отрицательно покачал головой. «Нет, вдруг он здесь, в городе, и потребуется переехать к нему. Он не позволит жить нам в гостинице, если имеет дом в городе». «А что это вообще за работа? Очистка земель или изготовление артефактов?» «Нет, я так понял, что Корт нашел действующую башню древнего мага и хочет взломать ее защиту. А я в свое время постранствовал по пустошам и участвовал во взломе замагиченных зданий, то есть опыт, в отличие от него, имеется. Лагрант домосед, и опыта странствий особо не имеет. Нужно поторопиться, пока до башни не добрались другие маги или даже тайные службы герцогства. Поговаривают, они тоже охотятся за древностями». «Что-то я не припомню, чтобы тут были пустоши. Их же вроде всего 11 раскидано по этому континенту, 6 больших и 5 поменьше». «А, так вот почему вы меня решили взять», — протянул я, садясь на кровати. Ты видишь те линии, которые недоступны мне и вполне возможно моему другу. С тобой у нас есть шанс», — пояснил Декурье, доставая из сумки два артефакта и проверяя их. Один был специальными очками, чтобы видеть ночью, другой отвечал за узконаправленное сканирование. Инструменты взломщика, проще говоря. Еще у мага были очки, чтобы видеть тонкие линии плетений. Многие маги истинным зрением действительно не видели тонкие линии, но это не означало, что не было амулетов, чтобы их видеть. Просто они были дороги, и не все маги их имели. У Декурье тоже раньше такого амулета не было, он купил его, когда я жил в замке второй год, чтобы наблюдать за моими работами. Вот такие дела. Естественно, этот амулет очки был сейчас при нем. Вот только в пустошах такие очки были в принципе бесполезны. Ими можно видеть линии максимум на полметра, то есть они были созданы для конструкторов и магов-ювелиров. Я же видел такие линии на несколько метров. Примерно на 11. Дальше подробности сливались, и для меня плетение становилось расплывшимся узором. Но если плетений много и наползают друг на друга, то я мог без особых подробностей рассмотреть их и со 100 метров. То есть рассмотреть, есть они или нет, подробностей я не увижу. «Я ведь чую, что тут есть какой-то подвох», — пробормотал я. «Но, надеюсь, ты сможешь вскрыть башню?» — повернулся ко мне Декурье. «Эта работа не относится к нашему соглашению, поэтому я хотел бы получить плату». «Что ты хочешь?» «Книги по магии древних, конечно же», — пожал я плечами. «Значит, мне не показалось, ты действительно освоил язык древних», — нахмурившись, констатировал маг. «А говорил, что пытался, да не смог, только схему, мол, изучаешь». «Если бы ты и не пропадал так часто в командировках, то заметил бы это куда раньше», — мысленно усмехнулся я. «Не совсем изучил, но немного понимаю», — слукавил я. «Хорошо, ты получишь книгу. Одну». «Но выбираю я сам», — поставил я условие. «Договорились». «Вот и ладушки», — довольно кивнул я и, посмотрев на окно, где царило солнечное теплое утро лета, сказал. «А у нас сейчас вечер, почти ночь. Спать охота». «Воспользуйся заклинанием бодрствования, я тебя ему одним из первых научил», — посоветовал маг, который продолжал возиться в сумке, просматривая амулеты и артефакты. Некоторые амулеты он вешал на шею, активируя другие, надевал на пальцы. «Нет уж, я лучше посплю. Все равно нужно вести и ждать от вашего друга, а так хоть отдохну перед дорогой». Сходив в ванну, я привел себя в порядок и, раздевшись, нырнул под одеяло. Подумав, Декурье последовал моему примеру. Через полчаса в нашей комнате только и слышался могучий храп мага и мое тихое посапывание. Надо же, а я и не знал, что Декурье храпит во сне».